Лёшкины «Жигули» отогнали в сторону, за кусты. И на поле приземлился вертолет в точном соответствии с указанием Тополя, доставивший подходящий свежий труп с пробитой головой. А тело Ясеня погрузили в спецконтейнер и отправили на Тверскую базу службы «Риск». 9 из 14 оставшихся причастных уже дали согласие на вариант «Лайза», используя сотовую и прочую связь. Верба, так и не покинувшая своего поста на Варшавке, сообщила, что отправила дедушке шифровку по e-mail. Потом приехала обергруппа с Петровки, а сразу следом за ними еще двое. Тоже в милицейской форме, но офицеры ГРУ, о чем они поведали исключительно Тополю, а остальным совали липовые корочки нового управления МВД. И, наконец, Тверской РОП подтвердил ночное перемещение Золтана с дачи в Москву. А было-то? Было-то всего 9 утра по московскому времени, 17 августа 95 года. Вот тогда Леня Вайсберг подумал: «Еще немножко, и я сойду с ума». Он уже чувствовал себя не Тополем и не Горбовским, а именно Леней Вайсбергом, которого снова, как 10 лет назад, под Асадобадом швырнули в самые пекла и сказали: «Командуй, товарищ, больше некому». И вроде бы он знает, что и как нужно делать, вроде бы уже ко всему готов, но ведь на самом деле такому никто и никогда специально не учит. И нет инструкций, нет прецедентов, нет советчиков. Один на один ты и смерть. А они смотрят на тебя, ждут приказа и тоже очень-очень хотят жить. Причастные обманывали сами себя, говоря, что никакой субординации у них нет. Субординация возникла непроизвольно. И в момент трагедии это стало очевидным. Самые молодые, Каштан и Пихта, 14 и 15, изъявили готовность срочно вылететь. Но Тополь решил, что их деятельность в дальневосточном регионе важнее, чем формальное участие в московском экстренном совещании. А потому не стоит ради этого прошивать 10 тысяч километров на каком-нибудь МИГе. Рябина и Вяз, 12 и 13, именно в эти дни отчаянно пытались загнать обратно в бутылку свирепого таджикского джинна. Их довелось поймать чуть ли не на поле боя. 11-й Самшит лично держал на контроле все Закавказье, от Абхазии до Азербайджана, и страшно боялся нарушить зарождавшееся там зыбкое равновесие. 10-й Бук после неприятных событий с крымскими татарами безвылазно сидел в Симферополе. Дуб, 9-й, второй месяц торчал на Ближнем Востоке, и уехать оттуда сейчас было для него немыслимо. А Сокарь, 8-й, известно где сидел, а 7-й Клен с головой увяз в Чечне. В Москве находились только самые-самые. Верхняя часть списка. Платан, Пальма, Кедр, Верба. Им-то Леонид и назначил встречу на завтра. Но уже по голосам понял: все четверо ждут чего-то именно от него. «Командуй, товарищ, больше некому». И он начал командовать. Сделав все, что было возможно на месте преступления, добрался до своего кабинета на Лубянке и уже не без помощи референтов начал обзвонку. Информация — распоряжение. Новая информация — новое распоряжение. Голова пухла. Около 2 часов пополудни пришел ответ от дедушки. Базотти просил срочно вылететь к нему. 2 просил, его и Вербу. Пришлось все перепоручить Кедру, а самому на служебной «Волге» с мигалкой до Ходынского поля и вертолетом в Кубинку, где уже ждала Верба. Начальник аэродрома доложил, что коридор открыт. Им подали самое быстрое устройство из тех, что летают по воздуху, а не в космосе. И через каких-нибудь 3 часа второй-третий службы РИСК уже сидели в резиденции Базотти в Майами. Дедушка расцеловал их, расплакался и долго не мог говорить. Тополь, который всю дорогу тупо подсчитывал, во сколько обойдется подобный перелет, и пришел к выводу, что нормальному советскому человеку таких денег хватило бы на всю жизнь. Чувствовал теперь, сложившаяся ситуация дошла до вершин абсурда. Они уже 15 минут сидели перед столом дедушки, молча, и любовались на старческие слезы этого маразматика. Дважды заходил врач, дедушка что-то глотал. И один раз постоянно его помощница Лаура, долго шептавшая шефу на ухо слова на его родном языке. Какие именно, Тополь не расслышал, но, похоже, она его просто по-женски утешала. Наконец Базотти пришел в себя. Вызвал Никоса Сиропулоса, старинного приятеля и сотрудника, недавно повышенного в должности до первого помощника. Пригласил Тима Спрингера и заговорил в своей обычной манере лаконичными четкими фразами. «Малин погиб от рук вашей мафии или вашей службы безопасности. Мы обязательно разберемся в этом. Вы по своим каналам, я по своим. Моя агентура в Москве начала работать. Ваша еще раньше». Мы найдем виновных. Но уже сегодня ясно одно. Против него не было заговора. Он погиб в бою. Примерно год назад Малин сам вышел на тропу войны с возникающим у вас криминальным режимом. От контрольных функций перешел к функциям регулирования. Я предупреждал, что он играет с огнем. Я и сейчас считаю, что вы торопитесь. Малин, наоборот, говорил, что уже слишком поздно. Кто из нас был прав, теперь судить Господу. «Дедушка», — сказал Тополь, — «я остаюсь на стороне Малина. Мы почти упустили ситуацию в стране. Сегодня нам предоставлен последний шанс удержать хотя бы частичный контроль над властью. Для этого потребуется... очень существенные кадровые перестановки. Без вашей помощи, дедушка. Тополь, — прервал его Базотти, — ты всегда был очень хитрым мальчиком. 50-летний хитрый мальчик грустно улыбнулся. Говори прямо. Ты хочешь, чтобы я начал мстить за Ясеня, как обещал? Но вы должны понять, мстить некому. Это Навуходоносор или какой-то там древний царь приказал высечь море, потопившее его корабли, а я всю жизнь сражаюсь с людьми, но не со стихией. Малина убила система, а это почти то же самое. Значит... службе X не по силам сразиться с новой российской системой? Это спросила, конечно, Верба. Спросила нарочно по-итальянски, хотя весь разговор шел традиционно на английском. Спросила, откровенно желая начать перепалку. Дедушка не клюнул. В России еще нет никакой новой системы, наставительно произнес он. В России идет война за власть. Обвязываясь в войну, никакая спецслужба не сможет соблюсти только свои интересы. Она невольно помогает одной из сторон, чаще всего обеим сразу. При этом только растет число жертв, и война затягивается. Мой принцип никогда не вмешиваться в войны У вас другие принципы. Я вам не запрещаю воевать, но и помочь не могу». Тополь почувствовал, что увязает в зыбучих песках дедушкиной демагогии, аж в затылке заломило, и поспешил перевести разговор в практическое русло.